Второе. Типы лидеров и их функции. Системы классификации лидеров. Формы проявления лидерства достаточно разнообразны. Попытки их классификации, предпринимавшиеся в науке, обусловлены стремлением прогнозировать вероятное поведение лидеров, обладающих теми или иными качествами. Общепризнанной и сохраняющей свою актуальность является типология лидерства Вебера. Он понимал под лидерством вид авторитетного властного руководства, смысл которого заключается в способности отдавать приказы и вызывать повиновение. В качестве основания типологии лидеров он использовал понятие «авторитет», то есть вероятность того, что приказание встретит повиновение у определенной группы людей. Способность отдавать приказы и ожидать их выполнения основана на различных ресурсах. Вебер выделил три типа лидерства – традиционное, харизматическое и рационально-легальное, которым соответствуют три идеальных типа легитимности политической власти, о чем говорилось в теме пятой. Страница 118. Традиционное лидерство опирается на механизм традиции, ритуала, в силу привычки. Привычка подчиняться основано на вере в святость традиции и передаче власти по наследству. Право же на господство лидер приобретает благодаря своему происхождению. Этот тип лидерства олицетворяет правление вождей, старейшин, монархов. Харизматическое лидерство основано на вере в богоизбранность или в исключительные качества конкретной личности. Харизма – это способность увлекать за собой массы без помощи инструментов власти. Особенность харизматической власти состоит в том, что она лишена каких-либо объективных оснований, то есть не опирается, например, на закон или традицию, а существует благодаря исключительным личным качествам харизматического лидера – веры в него. Рационально-легальное лидерство опирается на представление о разумности, законности, порядка избрания лидера, передачи ему определенных властных полномочий. Его власть основывается на своде правовых норм, признанных всем обществом. Компетенция каждого носителя власти четко очерчивается Конституцией и нормативно-правовыми актами. В противоположность идеальным типам лидерства Вебера в современной политической науке преобладают практически ориентированные классификации. Они основаны на эмпирических исследованиях деятельности лидеров с целью выявления в ней устойчивых реакций, мотивов. Актуальность подобных исследований обусловлена стремлением обнаружить и зафиксировать наиболее эффективные стили политического лидерства. Политический стиль отражает не только индивидуальность лидера, но и характер взаимодействия лидера с окружением, степень влияния на массы, способы реагирования на возникающие проблемы и потребности населения, методы поддержания и осуществления политического курса. Стили политики бывают эффективными и неэффективными, авторитарными и демократическими. Лидерство характеризуется использованием различных политических стилей. Стиль, ориентированный на решение конкретных задач за счет четкого распределения ролей и функций, подчинения официальному лидеру всех ресурсов и выполнения его требований, составляет основу инструментального лидерства. Однако результаты совместной деятельности лидера и его сторонников могут быть не менее впечатляющими и в том случае, если лидер не занимает руководящей должности, а воздействует на ситуацию, создавая благоприятную эмоциональную среду, в которой каждый член группы стремится к максимально высоким результатам. Такой стиль лидерства называется экспрессивным. Страница 119. Современный американский политолог Барбер, исследовав политические стили президентов США, выделил четыре стиля. Основанием типологии стилей послужило качество выполнения президентами своих политических ролей, ожидаемое политическое поведение лидеров, президентов, руководителей Конгресса и так далее, может быть ориентировано либо на субъективное понимание выполняемой роли, либо на ожидания конкретных групп общества. Так, стиль, ориентированный на эффективную, результативную и созидательную деятельность, на общее благо, Барбер назвал активно-позитивным. В качестве примера такого стиля он привел деятельность президентов США Рузвельта и Рейгана. Преобладание личного самолюбия в осуществлении лидирующих функций формирует активно-негативный стиль Трумэн. Зависимость от каких-либо групповых узкопартийных предпочтений, привязанность к устойчивым стандартам и ценностям обусловливает пассивно-позитивный стиль Картер. Минимальное выполнение своих политических функций порождает пассивно-негативный стиль Джордж Буш. Возрастание роли психологических факторов в процессе лидерства привело к переносу в политическую науку терминов психологии, в которых описывается политический стиль. Они более полно отражают мотивацию политического поведения, совокупность устойчивых психологических реакций лидера на события и процессы, в том числе стрессовые, позволяют учитывать значение бессознательных факторов. Наиболее характерные черты политического стиля позволяют определить тип лидера, эффективность его для конкретных условий, предсказуемость его действий. На этом основании можно выделить 5 политических стилей. Параноидальный политический стиль. Ему соответствует тип лидера, которого можно обозначить термином «хозяин». Такой личности свойственны подозрительность, недоверие к другим, сверхчувствительность к скрытым угрозам и мотивам, постоянная жажда власти, контроля над другими людьми. Его поведение и действия часто непредсказуемы. Политик параноидального стиля обычно не приемлет другой точки зрения, кроме собственной, отвергает любую информацию, не подтверждающую его теории, установки и убеждения. Мышление подобного политика инверсионное, разделяющее реальность на крайности по типу белое-черное, друзья-враги и так далее. Страница 120. Стремление к безграничной власти обеспечивается постоянным манипулированием своими подчиненными, интригами и столкновениями их друг с другом в собственных интересах. Подобный стиль часто сопровождается желанием во что бы то ни стало подавить или унизить другого политика, даже вопреки элементарной логике. Опасность такого лидера состоит в том, что его стиль может совпадать с политическим поведением широких масс в обществах, в которых отсутствуют устойчивые демократические традиции, зрелая культура. Ненависть к другим, подозрительность и озлобленность индивидов формируют обстановку всеобщего страха, доносительства, поиска врагов, что является благоприятным для установления тоталитарных режимов. Подобный политический стиль внешне не столь эффектен, но может обладать значительным ресурсом мобилизации населения, способен решать стратегически важные задачи в исторически ограниченные сроки, последовательно осуществлять свой курс. Однако хозяин может эффективно лидировать, только опираясь на развитую карательную систему, на политический террор. Демонстративный политический стиль. Для него характерен тип лидера, которого можно назвать «артист». Он всегда играет на публику. Его отличает любовь к внешним эффектам и демонстрациям, страстное желание нравиться, постоянно привлекать к себе внимание. Во многом его поведение, политические действия зависят от того, нравится ли он другим, любим ли он ими. Поэтому артист достаточно управляем, предсказуем, может потерять бдительность, наслушавшись льстеца, может лишиться самообладания, столкнувшись с критикой в свой адрес. Реализация продуманного политического курса лидером с таким политическим стилем оказывается невозможной в силу изменчивости мотивации его политического поведения. Ориентация на стимулы, в основе которых лежит желание любой ценой получить одобрение масс, политическое признание, вынуждает лидера приносить в жертву не только общественно значимые интересы, но даже свои собственные политические убеждения. Представители демонстративного стиля менее всего предрасположены к упорной и созидательной работе, рассчитанной на длительное время. Они хороши в переломные моменты, в ситуациях недовольства, разочарования, когда надо возбудить и повести за собой толпу. Однако надолго их энергии не хватает, вследствие чего им редко удается завершить начатое дело. Страница 121. Компульсивный политический стиль характеризует лидера, собирательный образ которого можно обозначить термином «отличник». Ему свойственно почти навязчивое желание все сделать наилучшим образом, независимо от возможностей. Стиль его поведения характеризует напряженность, отсутствие легкости, гибкости, маневра. Он постоянно озабочен, мелочен, слишком пунктуален, догматически подходит ко всем инструкциям, правилам. Это фактор постоянных конфликтов во властных структурах. Особенно дискомфортно отличник чувствует себя в экстремальных условиях, когда необходимо быстро принимать решения, использовать нестандартные методы. Любые отклонения от запланированного хода деятельности для него болезненны, а опасность совершить ошибку способна ввергнуть его в панику. Поэтому отличник строго следует избранному политическому курсу, хотя он может и не отражать реальности времени, стремится не поступаться принципами и на основе данных принципов объединяться с другими отличниками. Постоянно изменяющиеся условия способствуют потере социальных ориентиров, чувства времени у отличника. Он всегда рискует завести общество в тупик, обречь на застой и кризис, даже вопреки своим искренним намерениям обеспечить процветание государства. Депрессивный политический стиль олицетворяет соратник. Лидер этого типа не способен играть ведущую роль и поэтому пытается объединиться с теми, кто реально может делать политику. Соратник часто идеализирует других политиков и политические движения, а сам плетется в хвосте событий. Он не имеет четко политического курса устойчивых подходов к решению возникающих проблем. Политическую реальность воспринимает настороженным и пессимистическим, постоянно обнаруживая слабость и политическое безволие. Шизоидальный политический стиль тесно связан с депрессивным. Его представляет лидер-одиночка. Самоизоляция и самоустранение от участия в конкретных событиях у него имеют более отчетливый характер. Одиночка не желает присоединяться ни к какому конкретному движению и предпочитает позицию стороннего наблюдателя. Политическая ответственность в подобных случаях практически отсутствует. Естественно, стремление к лидерству не позволяет долго удерживаться на позициях стороннего наблюдателя, заставляя либо присоединяться к какому-либо движению партии, либо создавать собственную партию. Шизоидальный стиль поведения исторически приходящ и неэффективен. Одиночка, по мере участия в политической жизни и расширения властных полномочий, как правило, трансформирует свой стиль, дополняя его чертами параноидального и демонстративного стиля. Страница 122. Необходимо заметить, что описанные выше идеальные и теоретически сконструированные типы политических стилей в реальной политической практике встречаются крайне редко, если встречаются вообще. Они скорее выступают как тенденции. Обычно политический стиль обусловлен ментальностью и культурой общества, включающих устойчивые представления о желаемой модели общества и роли лидера в ней, о предпочтительных способах решения возникающих проблем. Стили политики заметно различаются в силу самобытности национальных культур различных стран. Тип доминирующей культуры определяет и характер политических ориентаций, свойственных лидерам. Наконец, многое в политическом стиле диктуется конкретными обстоятельствами и в судьбе самого лидера, его окружения и в жизни страны, мира. Но даже учитывая все указанные моменты, нельзя забывать, что в разное время у человека, в том числе политического лидера, реакции на одни и те же события могут быть совершенно разными, вплоть до прямо противоположных.